Сегодня в воскресенье все должно было быть по-другому. Они договорились съездить за город на мотоцикле. Им будет принадлежать весь день. С самого утра она считала минуты до назначенного времени. Они договорились на 10 утра. Часы показывали 10, а Саша все не приходил. Прошло 5 минут, 10, полчаса. Мила не находила себе места. Она выскакивала на балкон, открывала дверь в коридор, поднимала телефонную трубку. Сердце разрывалось на части, боль становилась нестерпимой, слезы сами потекли из глаз, но она этого не замечала. Ноги стали ватными, и она без сил опустилась на пол. «Афина, милая, что с ним случилось? Боги, помогите ему, умоляю вас. Не оставляйте его без вашей поддержки. Я не выдержу без него. Саша, где ты? Почему не пришел? Что случилось? Может, мама твоя заболела?» В прихожей раздался звонок. Мила вскочила с пола и стремглав бросилась к двери. Руки не слушались ее, и она никак не могла открыть простейший замок. Тогда она с силой ударила кулаком по двери. «Кому нужны эти замки? Кто их придумал? Саша, это ты?» «Я — это я. Милочка, успокойся, прошу тебя. Со мной все хорошо. Я с тобой, я рядом». Мила, наконец, справилась с замком и открыла дверь. Перед ней стоял Саша, весь перепачканный мазутом. Руки по локоть были черные. «Мотоцикл сломался, я его чинил». «Но ты ведь мог позвонить. Неоткуда было позвонить и предупредить тебя». «Я места себе не находила». «Мила, прости, я очень спешил. Мне можно все это отмыть?» «Ты не ранен? Ты не разбился?» «Нет, ни одной царапины. Как только я все смою, ты увидишь, что я цел и невредим. Пойдем в ванную, я тебе помогу. Сейчас полотенце принесу». Саша пытался смыть мазут, а Мила стояла и, не отрываясь, смотрела на его руки. От пережитых волнений ее била мелкая дрожь. «Ну что ты? Что ты, девочка моя, не расстраивайся». Саша поворачивался к ней и улыбался, ласково и немного виновато, а она смотрела на руки. «Да чего же красивые у него руки», — думала Мила. «Такие сильные, да более родные, и каждый волосок на его коже родной и красивый. Я не могу жить без этих рук. Мне каждая клеточка на его коже да более родная и знакомая. Как будто это моя кожа, мои руки и каждый волосок мой». «Ты знаешь, Мила, у меня дежавю. Когда-то с нами это уже было. Все такое знакомое, родное и близкое. И ты, и эта ванная комната, и это полотенце, и твои руки. Все это уже было когда-то. Давно. Я это помню. У тебя очень красивые руки. Я их знаю очень давно, еще до нашей самой первой встречи там, на веранде». Саша вытер руки полотенцем, повернулся к Миле и внимательно посмотрел ей в глаза. «У тебя два ряда ресниц. Так не бывает?» «Бывает, но очень редко. Говорят, это атавизм. Еще у Элизабет Тейлор такие же ресницы. В два ряда». «Какой красивый атавизм», — прошептал Саша и нежно дотронулся до ее ресниц губами. От этого прикосновения Милу бросила в жар, сдавила горло и нечем стала дышать. Она поспешила выйти из ванной. Саша вышел следом за ней. «Мы можем ехать. Ты готова? Я взял с собой немного еды. Мы устроим потрясающий пикник». «Я даже не подумала о еде». «А тебе и не надо думать. У тебя есть я. Я же обещал заботиться о тебе всю жизнь. И о твоих ресницах тоже. Они не должны быть мокрыми от слез. Ты мне обещаешь?» «Не могу. Это выше моих сил. Я испугалась, что с тобой что-то случилось. Что бы со мной ни случилось, я всегда приду к тебе и буду рядом. В таком случае мои ресницы не пострадают. Я готова. Поехали?» Они спустились во двор и подошли к мотоциклу. «Саша, я боюсь. Я никогда не ездила на мотоцикле». «Не бойся. Садись и обними меня. Крепче. Держись». Мила сделала все так, как сказал Саша, и они тронулись в путь. По городу ехали на небольшой скорости, и страх постепенно прошел. «Как ты, Мила? Тебе все еще страшно?» — спросил Саша, когда они выехали за город. «Нет, мне уже не страшно. Мне нравится. Я прибавлю скорость». «Да, я согласна», — ответила Мила и еще сильнее прижалась к Саше. Они быстро доехали к любимому месту Саши. Мила спрыгнула на землю и огляделась. Они находились на краю высокого обрыва. Внизу плескалось море. Поляна, где они остановились, была окружена деревьями. Узкая тропа, по которой они въехали, соединяла их с внешним миром. На поляне стояла лавочка. «Откуда здесь лавочка?» — — спросила Мила. «Я ее сегодня утром смастерил. Специально для тебя». «Спасибо, но зачем?» «Тебе нельзя на земле сидеть. Ты забыла о своем горле». «Но и у тебя горло. Значит, это лавочка для нас». «Я привык сидеть на земле. Первый раз меня сюда привез отец. Говорил, что отдыхает только здесь. Называл это место «Гора Олимп» или «Гора богов». «Гора Олимп? Но почему?» Мила была потрясена. Они сели рядом и стали смотреть на море. «Я тебе еще не говорил, что я по отцу грек». «Я уже догадалась». «Меня назвали в честь Александра Македонского». «Потому что ты родился 21 июля, как и он?» «Он так мало прожил». «Не думай об этом. Надеюсь, что ты проживешь дольше, чем Македонский». «Я проживу столько же, сколько будешь жить и ты, Мила. Мы проживем долго». «Это отец тебя так назвал. Какой он был человек? Расскажи мне о нем. «Об отце?» «Он был хирургом, отличным хирургом. За каждого больного переживал, как за родного человека. Мама очень любил меня, заботился о нас, мечтал уехать в Грецию. Афина тоже мечтала и уехала. А он, вернее, вы, почему не уехали?» Спросила и почувствовала, как сердце сжалось от сознания, что если бы они уехали, она бы никогда не встретила Сашу. «Хорошо, что не уехали». «Сейчас и я так думаю. А тогда? Отец собрал все необходимые документы. Мама же у меня русская. Все это было сложно. Съездил в Москву, потом долго ждали ответа. Пришел отказ. Объяснили, что он нужен здесь, в нашей стране». «Значит, Афина была не нужна нашей стране?» «Конечно, она же была на пенсии». «А от чего умер отец?» «Мы получили отказ, а на следующий день он должен был оперировать тяжелобольного. Операция длилась 8 часов. После нее он пошел в ординаторскую, сел на диван и умер. А все думали, что он спит, не хотели его беспокоить. Когда поняли, что что-то не так, было поздно. У него случился обширный инфаркт. С тех пор мама стала задыхаться». «Мне очень жаль. Так больно терять любимых людей. Знаешь, я ведь тоже хотел стать врачом. А почему не стал?» «Мне приснился сон. Ты веришь в реальные сны?» «Я верю. Мне снился один сон, но мне кажется, это было на самом деле. Вот и мне приснилось. Здесь, на поляне, мне приснился отец. Впервые после смерти. Я собирался подавать документы в ростовский мед. Приехал сюда подумать, как мы с мамой будем жить в разных городах. Она совсем не может жить одна. Думал, думал и уснул. Знаешь, Мила, все было как наяву. Отец сел рядом со мной на землю и стал спрашивать, как мама, как я, как мы живем. А потом и говорит: «Подумай о матери. Не уезжай, сынок, ей у моря жить надо. Так легче будет». Я спросил у него, как он и где он, и он мне ответил, что у него все хорошо, что он часто приходит на эту поляну, и что он был в Греции, и что это прекрасная страна. «Изучи ее, сынок», — сказал и ушел. «Ты поэтому поступил на исторический? Из-за отца?» «Да, из-за отца и из-за Греции». Мила только сейчас осознала, что они уже давно не смотрят на море, а смотрят, не отрываясь друг на друга. После Сашиного рассказа об отце, о реальном сне, о Греции, она почувствовала, что нежность к нему стала еще сильнее, близость между ними еще глубже. «У нас одна душа, одно тело, один разум, одна жизнь», — подумала Мила. «Ты моя душа», — тихо произнес Саша и нежно взял в ладони ее лицо. «Моя жизнь». Он наклонился и коснулся губами ее губ. Это был их первый поцелуй, и Мила на мгновение потеряла сознание. «Ты моя нежность, ты мое солнышко родное», — услышала она голос Саши, когда пришла в себя и прильнула к нему губами. Сердце разрывалось от счастья и нежности. Каждый поцелуй пронизывал душу и все ее тело. Воздуха не хватало, голова кружилась. Мила обняла Сашу и прижалась к нему всем телом. Счет времени был потерян. Планеты Земля не существовало. Им принадлежали Вселенная, весь мир, вечность и нестерпимое счастье, граничащее с болью. «Мое чувство к тебе несовместимо с жизнью», — сказал Саша, когда они перестали целоваться. «Мое сердце не выдерживает. Ему все время больно, и когда тебя нет рядом, и когда ты рядом со мной. Есть только один выход». «Какой?» «Быть все время рядом. Сердце постепенно привыкнет, и нам обоим станет легче». «Как бы я этого хотела, Саша, но я не могу. Мне надо тебе многое сказать и объяснить». «Что сказать? Что? Говори». Мила глубоко вздохнула, набралась смелости и выпалила скороговоркой. «Мне скоро надо уезжать. В Москву. Я обещала». «Как уезжать? Почему? Кому ты обещала?» «Обещала родителям, что поеду учиться на актрису. Слово дала руководителю театрального училища, московского». «А как же я? Как же мы с тобой?» «Это было еще до нашей встречи. Вернее, после того, как мы не встретились у лестницы. Я решила, что больше тебя не увижу, что я тебе не нужна. Я же не знала, Саша. Что мне теперь делать?» Мила заплакала. «Но ты можешь отказаться. А как же мое слово? Я не знаю, что делать. Я не могу его не сдержать». Слезы отчаяния душили ее. «И не могу без тебя жить, Саша». «Тебе и не придется. Я всегда буду рядом. Я умру без тебя, моя маленькая девочка. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ты только не плачь». «Саша, а ты сможешь уехать со мной? В Москве тоже можно учиться и работать». «Я не могу, Мила. У меня же мать больна. Ей нужно жить у моря». «Что же нам делать, Саша?» После этой встречи у горы Олимп свидания для Милы стали еще более мучительными, а расставания с Сашей непереносимыми. Счастье и боль соединились с такой силой, что сердце разрывалось на части и просилось погулять, и она его отпускала. Первый раз она отпустила сердце в детстве, когда Афина читала ей сказку о русалочке. В тот момент, когда ей стало очень больно за влюбленную в принца девушку и стало нечем дышать, она вдруг увидела, как из ее груди поднимается тонкое облачко, внутри которого находится маленькое красное сердечко. Облачко поднялось и растворилось в воздухе. Милочка очень испугалась того, что случилось, и не стала говорить об этом няне. Но прошло какое-то время, Афина стала читать другую сказку, и Милочка увидела облачко с маленьким сердечком, которое опустилось из ниоткуда и вернулось на свое место. Облачко с красным сердечком стало ее маленькой тайной. Она об этом никому никогда не говорила, боясь, что ей никто не поверит. Но сейчас, когда это опять стало повторяться после встречи на горе Олимп, она решила рассказать об этом Саше. Она знала, что Саша поверит ей и не сочтет, что она просто сумасшедшая. Ведь поверил же он в цилиндры, которые она видит каждый раз перед спектаклем. Впервые за 2 месяца они не виделись 3 дня, потому что у его мамы очень сильно обострилась болезнь, и Саша, отпросившись с работы, не отходил от нее ни на шаг. Для Милы эти дни были самыми тяжелыми в жизни. Облачко с сердечком, которое она увидела сразу же после того, как Саша предупредил ее по телефону, вышло из груди и 3 дня не возвращалось. И вот сегодня, наконец-то, они увидятся. Он придет к ней домой. Как хорошо, что это воскресный день, и Жанна Андреевна ушла к морю. Они будут одни, и им никто не помешает. Саша пришел в 12 часов, как и обещал. Мила открыла дверь и очутилась в его объятиях. «Саша, это невыносимо. 3 дня — это вечность. Как мама?» «Невыносимая вечность. Все хорошо, родная моя. Маме лучше. Все хорошо. Дай я на тебя нагляжусь». Они присели на диван, глаза их встретились, и время остановилось. Окружающий мир перестал существовать. Вселенная замерла, боясь нарушить свидание 2 сердец. Кто-то сказал, что любовь — это молчание. Любовь — это тишина. И в этой тишине разговаривают 2 души, 2 сердца, 2 жизни. Им не нужно слов «я люблю тебя». Разве они могут передать всю полноту чувств и глубину ощущений, счастье, граничащее с болью, непереносимую до отчаяния близость и понимание друг друга? Они просидели 6 часов, глядя друг на друга, не отрываясь, и это были самые счастливые часы в их жизни. Маленькое облачко с красным сердечком внутри опустилась и вернулась к Миле. Саша вздрогнул. «Мила, что это? Ты видел? Ты видел, правда? Я никому об этом не говорила. Хотела тебе сегодня рассказать. Когда мне очень тяжело и больно, сердце уходит погулять и не возвращается, пока я не успокоюсь. Первый раз это случилось в детстве, а теперь это случается, когда я долго тебя не вижу. Ты самая необыкновенная девушка в мире. Я не могу потерять тебя. Ты моя нежность, ты мое горе», — тихо говорил Саша, нежно обнимая и целуя Милу. Прошу тебя, не уезжай. Останься со мной. Будь моей женой. Видят боги, я хочу этого больше всего на свете. Я поговорю с мамой. Я ей объясню, что ты моя жизнь. Она должна понять. И с отцом я поговорю. Он что-нибудь придумает, обязательно. Нет, Мила, я должен сам все решить. Я уйду из аспирантуры и пойду на вторую работу. Ты будешь учиться в Ростове. Саша, я дала слово. Мне тяжело будет нарушить его. Смогу ли я это сделать? Боги, помогите мне, прошу вас. Я обещаю, сделаю все, чтобы ты была счастлива. Все, что угодно. Ты будешь актрисой. Я помогу тебе сам.